Ацтекский миф, составленный где-то в 1400-х годах, должно быть, происходил от более древних источников. Перепел – это теперь злое животное, ассоциировавшееся повсеместно ацтеками с сексуальной непристойностью. Судьба приключения Кецалькоатля окончательно решается тогда, когда перепел клюет кости предков. И в то же самое время, в 15 столетии в Куско, совершенно неожиданно, созвездию Ильюту дается второе имя – некто, кто поедает предков. Я не знал, что происходит. Все, что я мог разглядеть, заключалось в том, что, начиная с времени составителей у уарчирийских мифов, у инков произошел радикальный сдвиг восприятия небес, и что он включал в себя процесс проецирования чувства вины на звезды. Я ощутил, что корень этой идеи был связан с толчком, приданным техническому языку мифологии воинами после падения Уари. Это было открытием сезона на политическое использование священной традиции. Что же до того, почему весь этот процесс, казалось, развивался также в Мексике, я оставался в недоумении. Все, что я мог бы уяснить, состояло в том, что инки и ацтеки, казалось, возлагали вину за что-то на звезды. В уарчирийских мифах животные и звезды были ответственны за события в небесной сфере, но не было ничего подобного этому. У инков заразительное предчувствие висело в воздухе. В Куско произносились пророчества, а там, в небесах, нечто клевало кости предков. Я увлекся тем, что смог увидеть, проблемой ответственности против вины, проецируемой на звезды. Я пробовал думать о мифах, в которых звезды участвовали в каких-то действиях, достойных упрека. В мифах 200-го года до нашей эры звезды были пассивны. Их создал Виракочи. В мифах о потопе 650-го года нашей эры животные и звезды уже реагировали на ситуацию, взбираясь на гору ради спасения. В уарчирийских мифах они работали вместе, как это делают крестьяне. Это было понятно, поскольку те же самые животные и звезды выступали небесными прародителями, покровителями различных племен. Кроме того, мифы о уарчири не были инкскими мифами. Возможно, только инки были посвящены в эту новую тайну на небесах. В этом был некоторый смысл. Именно у них появилось пророчество, именно они хранили его тайну. Единственный из прочих историй, которая, как казалось, отдаленно отвечала этой потребности, был фрагмент из другой истории уарчири о небесной ламе, известной там как Якана. Они говорят, что Якана является побудителем, камак, перемещений лам через середину неба. Мы, коренные народы, можем видеть, как она выделяется темным пятном. Якана перемещается внутри Млечного Пути. Она большая, действительно большая. Она становится чернее, когда приближается по небу с двумя глазами и очень большой шеей. В полночь, когда никто не обращает внимания, Якана выпивает всю воду из океана. Если Якана не сумеет выпить воду, вода быстро затопит весь мир. Перед Яканой движется маленькое темное пятно, и, насколько нам известно, люди называют его Тинамоу. Итак, имелся некий объект в неподвижной сфере звезд, обладавший важнейшей ответственностью. Это изображение небесной ламы не несло в себе ничего дурного, однако по отношению к этой истории имелось нечто странное, что я не сразу понял. Оно, казалось, говорило, что небесная лама сдерживала потоп, что именно в этом состояла ее роль. Здесь, конечно, было участие, и как в других уарчирийских мифах, никакого оттенка вины. Тем не менее, здесь было нечто странно зловещее. В конечном счете, я понял, что эта история была единственным мифом в испанских хрониках, повествующим в настоящем времени. Действительно ли надвигался потоп, важное прецессионное событие, или я слишком много вычитал в этой истории? Я нашел слово «кечуа» для обозначения надвигающегося потопа, переводимого как «затопление» или как «погружение» у Аргедоса. Во-первых, слово было чисто аймарского происхождения. «Пампа-уахуан». «Пампа» означает плоскую равнину. «Уахуан» я встречал прежде. Это был аймарский синоним